Чем переполнено сердце человека, то он вносит в семейную, общественную и международную жизнь. Непримиренные с Богом, не имеющие мира в своем сердце, не в состоянии установить мир на земле, и на настоящего времени гулким эхом отзываются слова пророка. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления и вот ужасы. Как бы отвечая на вздохи людей о всеобщем мире, Бог говорит: «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река». Повинуясь воле Божьей, мы находим мир с Богом, а когда мир Божий наполнит наше сердце, мы станем мирны и дружелюбны, а Господь служит так обстоятельства, что и враги примирятся с нами. Христос – единственный миротворец. Хотя Христово учение в некоторых случаях вносит разделение и вражду не только в общество, но и в семью, своим последователям Христос дает полный мир даже среди гонений и скорбей. Каждый истинно верующий сознает, что Христос устранил основную причину самой опасной войны – войны человека с Богом. На Голгофском кресте Христос умер за грехи наши. На третий день воскрес из гроба для оправдания нашего. А силой Святого Духа дает нам мир с Богом. Может ли быть для человека что-либо более утешительное, чем сознание, что в Иисусе Бог мне не судья, Он друг и пастырь мой, Он мой покров и жизнь моя, и радость, и покой. Получивши примирение с Богом, мы входим в мирную жизнь с людьми, бывшие некогда далекими, во Христе Иисусе делаются близкими и родными. Бывшие врагами и чужими друг другу становятся согражданами святым и своими Богу. Расовые, национальные, классовые, религиозные и всякие другие перегородки устраняются любовью Христовой. Он не только миротворец, Он есть мир наш. И те, которые своим свидетельством и послушанием содействуют Его служению в этом мире, тоже будут наречены сынами Божьими. Характер миротворца. О Христе Иисусе написано, что Он уничижил Себя Самого, приняв образ раба, смирил Себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Это самый успешный путь истинного миротворца. Принимай и неси терпеливо незаслуженные обиды и оскорбления. Забудь себя, свои достоинства и права. Живи и умирай для других. Стань ничем и согласись, чтобы тебя презирали и попирали. Каждый из апостолов и подвижников Христовых мог вести сравнительно безбедную жизнь и умереть естественной смертью. Однако желание нести людям истинное слово примирения заставило их от всего отказаться, быть скитальцами на земле, нередко прятаться от преследователей, не раз терпеть поругания и побои, и, наконец, умереть насильственной позорной смертью. На это они могли решиться лишь потому, что мир Божий, превосходящий всякое человеческое понимание, наполнял их сердца. Будучи носителями мира, апостолы заповедали христианам: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему». Чтобы стать истинными миротворцами, необходимо глубоко смириться и получить от Бога силу исполнять заповедь Христову. «Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного».